Глава 18. Планы на выходные. 11 марта. Четверг. График съемок по возвращении в Москву ужесточается прилично. Чтобы в сроки уложиться, многое сдвинули. Хорошо, что в кафешках моих действительно толковый управляющий. Процесс налажен, на дела не сильно отвлекаться приходится. Хотя, честно признаться, раньше все равно лез бы во все процессы, контролируя и на себя затягивая. Теперь будто отпустило. После смены на площадке хочется просто выдохнуть и домой. Только в квартиру возвращаясь, домом ее не ощущаю почему-то. Так радовался, когда ипотеку за нее в 3 года закрыл. Друзей зазывал, собственной жилплощадью хвастаясь. Мне, мальчишке из глубинки, с родителями в однушке ютившемуся, голову знатно кружило. Своя, непосильным трудом нажитая. Сам ремонт оплачивал, обставлял, техникой современной набивал, мебелью добротной, чтоб как у людей. А теперь не то. Запахов домашних не хватает, уюта какого-то, тепла. Нет, с едой у меня, например, налажено все. Пару раз в неделю специально обученная, как говорится, женщина приходит, холодильник вкусностями заполняет, да и убираться есть кому. Но ощущение такое... Света, что ли, мало? Ну, точно. Окна-то на северную сторону. И почему раньше не замечал? Привет, пропажа. Когда тебя ждать-то? Негодует в трубку брат, которому я только сейчас смог перезвонить. Еще до отъезда обещался, а как вернулся и вовсе носа не кажет. В субботу приеду, уверяю я и для себя самого неожиданно добавляю. Не один. О, с Машкой, что ли? Да нет, тут сам не знаю, с чего вдруг решил Юлю к Саньку сани привезти. Настолько живо это представил. А ведь она может и не согласиться. Так-так, интересно. Обговариваем детали по выходным и прощаемся, наконец. Хоть и не сложно было с Сашкой от прямых вопросов уходить. Он всегда легко отвлекался на разное. Но завершению разговора радуюсь. Вот не готов Юлю обсуждать. Самому непонятно, куда мы с девочкой моей движемся. Моей. И это единственное, в чем уверен. Насколько она моя, не представлял даже, что настолько совпадать можно. Во взглядах, в привычках, в стремлениях. Не помню, чтобы ощущал кого-то настолько близким. И это при том, что между нами сейчас несколько сотен километров. Мало мне ее. Черт. Какие у тебя на выходные планы? Без предисловий спрашиваю у Рыжика, дозвонившись. Не думала пока. А что? И вообще, привет. Озадачивается она. И тебе привет. Соскучился. Вот что. Признаюсь. Сказал и понял. Реально так. До жути соскучился. Дико. Не могу это контролировать. И я... Выдыхает она, и тут же хочется выдох ее губами поймать, плеч коснуться, к себе прижать. Чудны дела твои, Господи. С моим планом по загородным шашлыкам у родственников Юля соглашается практически сразу, сомневаясь лишь по поводу неудобств от лишнего рта в ее лице для семьи брата. Ха! Да тот от нетерпения разве что на месте не подпрыгивает. Спутницу мою увидеть, все кости мне перемыть, только и ждет нас обоих для допроса. Недолго думая, тут же беру билет на самолет для Яркиной. Благо, паспорт ее еще с лыжного комплекса сфотографирован. Там для проката требовалось. Возмущается чрезмерными тратами недолго. Тоже понимает, что для нас это лишняя возможность вместе побыть. А поездом элементарно дольше. 13 марта. Суббота. «О, кого это к нам, наконец, принесло?» Обращается брат с наигранным возмущением ко мне, но тут же мягко, к Юле. «Приветствуем. Как добрались?» «Здравствуйте. Хорошо, спасибо», — отвечает Сашке Юля. «Да вы проходите, весна не настоящая пока. Холодно тут стоять». Это уже Аня включается. И тут же нас обоих поглощает их суматошнее немного, но искреннее, радушное и абсолютно уютное гостеприимство. Вспомнив, как в собственной квартире не ощущалось дома, Теперь отчетливо на этом чувстве себя ловлю. Вот он, дом. Шумный, теплый, радушием и смехом наполненный. И в нем я улыбаюсь. Тому, как душевно проходит наш день, за разговорами, на кухне и потом за мангалом. Тому, как к Юле на коленке сразу как-то и молча взбирается Егор трехлетний. Не встретив возражений, долго вглядывается в нее и выдает. «С нами будете жить?» «Вот ты шустрый, Егор!» Треплю его по вихрастой макушке. «А что? Все правильно. Надо сразу определяться. Чего тянуть?» Подначивает сынишку Анна, подмигивая мне. «Если ты, Дим, Юлю не приберешь к рукам, Егор тебя точно опередит!» «Значит, с дядей Димой?» Не унимается мальчишка. «Мы это не обсуждали пока», — краснеет Юля. И я ее стеснение понимаю. О будущем мы совсем, считай, не говорили, а тут прессинг такой, да без предупреждения вообще. «А чего обсуждать? Дети тебя, Юленька, явно любят. Я вообще не помню, чтобы Егорка так запросто на руки к кому-то пошел. Да и Димка давно своих хочет». Подмигивает совсем стушевавшейся дюймовочке моей не в меру разговорчивая Аннушка. «Так, хватит мне Юлю смущать». Я обнимаю ее, губами ощущая жар мучительно покрасневших щек. «Это уж точно не Машка. Ты бы, что ли, определялся как-то, а? Или все уже?» Закурив, выдал Санек, когда девчонки с Егоркой прогуляться пошли. «Давно тебя таким довольным не видел. С Раскальской такого точно нет. Вообще не рядом. Сейчас светишься». «Лампочка я тебе, что ли?» «Свечусь?»